Похоже? Очень. Отец тоже сражался с сыном, но помирился с ним в тот миг, когда занес нож, чтобы поразить свое дитя. Молодой богатырь успел сказать старцу то, что знал от матери. А она рассказала сыну, кто его отец. Слезы, радость, взаимное прощение. А кельтская сага об ирском богатыре Кизамаре и его сыне Картане? Она еще ближе к русскому варианту. Путь-то пролегал из варяг в греки, а не из немцев к персам. В битве отец Кикимуромец убивает сына, но узнав, кого он убил, плачет над телом 3 дня, а потом умирает сам. Видите, как мы все близки друг к другу. Штирлиц пожал плечами. Что ж, пора объединяться. Знаете, от чего я хочу, чтобы вы остались у меня? Догадываюсь. Скажите, вам страшно. Наверное, поэтому вы хотите, чтобы я был сегодня рядом. И это тоже. Но по-настоящему дело в другом. Не только мужчины живут мечтами о придуманных ими прекрасных женщинах, которые все понимают, хороши в застолье, а не только в кровати. Настоящий друг, самая красивая, умница и все такое прочее. Но женщины-придумщицы более изощренные, чем вы. Знаете, если бы мы умели писать как мужчины, мы бы таких книг насочиняли. И, между прочим, это были прекрасные книги. Вот мне и кажется, что я вас очень давно сочинила, а вы взяли и пришли. Он проснулся от того, что почувствовал на себе взгляд тяжелый и неотрывный. Дагмар сидела на краешке кровати и смотрела в его лицо. «Вы разговариваете во сне», — шепнула она. «И это очень плохо. Я жаловался на жизнь». Она вздохнула, осторожно погладила его лоб, спросила: «Закурить вам сигарету?» «Я же немец», — ответил он. «Я не имею права курить, не сделав глоток кофе». «Кофе давно готов». «Дагмар, что вам говорил о нашей предстоящей работе Шелленберг?» Потому как она удивленно на него посмотрела, он понял, что Шелленберг с ней не встречался. «Кто вам сказал, что я должен был увидеться с вами?» Помог он ей. «Тот человек не представился. Он лысый, с сединой, левая часть лица порой дергается». «Да», — ответила женщина. «Хотя, по-моему, я этого тоже не должна была говорить вам». «Ни в коем случае. Пошли пить кофе. А потом поработаем. Нет?» «В Швеции у меня была няня русская. Она мне рассказывала, что у них во время обряда крещения священник закатывал волос младенца в воск и бросал в серебряную купель. Если катышек не тонул, значит, младенцу уготована долгая и счастливая жизнь. Ваша мама вам наверняка говорила, что ваш шарик не утонул, да?» «Я никогда не видел мамы, Дагмар». «Бедненький. Как это, наверное, ужасно — жить без мамы. А папа? Вы хорошо его помните?» «Да». «Он женился 2-й раз?» «Нет». «А кто же вам готовил обед?» «Папа прекрасно с этим справлялся. А потом я научился. А после я разбогател и стал держать служанку». «Молодую?» «Да». «Ее звали Александрин, Саша». «Нет, так звали ту женщину, к которой я привязан». «Вы говорили о ней сегодня ночью?» «Видимо, не только сегодня. Я на вас гадала. Поэтому, пожалуйста, не встречайтесь сегодня до вечера с человеком, у которого пронзительные маленькие глаза и черные волосы. Это король Пик, и у него на вас зло». Женщина ушла на кухню, аккуратную, отделанную деревом.